Диета – исключение. Новую модель пищевого поведения, которую я вам предлагаю, необходимо соблюдать всю жизнь. Дело в том, что главной ошибкой многих методов редукции веса является краткосрочность лечения. Диета носит временный характер. Как только пациент прекращает ее соблюдать, он сразу же набирает вес. А для того, чтобы соблюдать диету не кратковременно, а всю жизнь, нужно сделать ее простой и доступной. Для этого необходимо разделить все продукты на запрещенные, жирообразующие и разрешенные белково-овощная группа. Первая группа включает в себя мучные изделия, в том числе хлеб, все блюда из круп, картофель и сладости. Ко второй группе относятся продукты, которые не образуют жир. Мясо, кроме жареной свинины, птица, кроме жареной утки, рыба, все виды. Яйца в любом виде, моллюски, ракообразные, мидии, устрицы, кальмары, креветки, крабы. Молочные продукты, молоко и кефир до 3,2% жирности. Все виды сыров, овощи, кисло-сладкие фрукты, салатные травы, петрушка, стручковая фасоль, капуста, спаржа, цветная капуста, кальраби, баклажаны, шпинат, кабачки, тыква, авокадо, артишоки, ревень, брокколи, брюссельская капуста, стручки гороха, грибы, масла, оливковое, все виды растительного. Маргарина и майонеза следует избегать. Поджарку для первых блюд рекомендуется делать на растительном масле. Допускаются жиры, входящие в состав мясных и рыбных продуктов. Напитки. Минеральная вода, чай, кофе без сахара, соки, компоты. Если соки сладкие, то их следует разбавлять водой. Разрешается добавлять в чай или кофе подслащивающие вещества, сахарин. Не разрешается сорбит, манитол. Где бы вы ни находились, в гостях, в дороге, на юбилее, оставляйте на тарелке запрещенные продукты. В первом блюде исключите гущу, во втором – гарнир, в третьем – сладкое. При этом не нужно проводить специальную обработку пищи. Питайтесь с общего стола. Не имеет особого значения, если даже попадет немного растительного жира при обычном приготовлении пищи. Жарко, заправка блюд – это даже смягчит жесткость диеты и позволит пользоваться ею постоянно. Например, на завтрак вы съедаете 100 граммов мясного блюда или продукта. Допустим, колбасы, котлеты или жареной рыбы. Вы можете съесть на завтрак любое мясное блюдо или продукт, независимо от его обработки. При этом хлеб исключаете и выпиваете стакан чая или кофе без сахара. Вместо сахара можно добавить в третье блюдо немного молока. Во время обеда в первом блюде вы исключаете гущу, то есть съедаете один бульон, который полезен для пищеварения и создает на короткое время чувство сытости. Второе блюдо – мясо, рыба – вы употребляете без гарнира. Овощной салат из капусты, огурцов, помидоров – 130 грамм. В обед разрешается кусочек хлеба, 25 грамм. И третье блюдо, опять без сахара. Если сок или компот очень сладкие, их можно разбавить водой. На ужин вы применяете ту же схему, что и на завтрак. 100 граммов мяса или рыбы без хлеба, плюс стакан кефира. Дополнительно разрешается съесть одно яблоко, мандарин или апельсин. Это разработанное мною низкоуглеводистая диета рассчитана в среднем на 1500-1600 килокалорий. Она легко переносится и очень эффективна. Тысячи моих пациентов похудели именно благодаря ей. Я бы даже назвал эту диету народной, потому что ее не нужно специально готовить, и она недорогая. Ее могут использовать все слои населения и даже малообеспеченные граждане. Все другие диеты, которые предлагают различные медицинские центры, очень дорогостоящие и требуют много времени и сил для их приготовления. Какими же преимуществами обладает моя диета исключения? Первое. Блюдо для предложенной мной низкоуглеводной диеты не нужно специально готовить. Можно брать их с общего стола. нет необходимости тратить силы и время на специальную обработку продуктов. Второе. Она очень проста в приготовлении. Ей можно пользоваться всю жизнь, применять как поддерживающую диету. Третье. Пациенты не испытывают дискомфорта и чувства голода, как при других гиперкалорийных диетах. В моей диете разрешается употребление мясных, рыбных и молочных продуктов. Четвертое. Для приготовления блюд позволяется использовать жиры, масла. Самое главное, вы будете есть с общего стола, то есть употреблять ту же пищу, что и остальные. Только в отличие от других, вы будете исключать в первом блюде гущу, во втором гарнир, в третьем сахар. Это означает, что вы можете питаться в любых условиях, вне дома, на работе. Если вам в гостях положили на тарелку запрещенные продукты, можете съесть только разрешенные – мясо, и незаметно оставить запрещенные – гарнир. Вам не нужно отказываться от угощения и тем самым обижать хозяев. Пятое. Лечебное воздействие диеты направлено не только на снижение веса, но и на лечение атеросклероза, сердечных заболеваний, сахарного диабета, артрита и других. В моем способе похудения я не предлагаю бороться с чувством голода. Главное не переедать, особенно в вечернее время. Если между завтраком, обедом и ужином вам сильно хочется есть, допускается использовать в качестве заполнителя овощи с 3% содержанием углеводов. Капуста, свекла, редиска, болгарский перец, огурцы, помидоры и другое. Съесть их можно не более 100 грамм. Вы должны знать очень важный принцип диеты. Лучше никогда не срываться, но если вы нарушили диету, то лучше срывайтесь на малокалорийных овощах, чем на высококалорийных продуктах. Шоколад, конфеты и другое. Вообще, вы должны научиться ориентироваться в качестве в отношении содержания углеводов, белков и жиров, а также в энергетичности пищи, смотри таблицу 6. После короткого периода взвешивания пищи вы должны научиться определять все продукты на глаз. Как видите, моя диета не требует специальных усилий, очень доступна и может соблюдаться в любых условиях – дома, в гостях, в ресторане и другое. Основным принципом диеты исключения – является ограничение калорийности пищи за счет жиров и углеводов при нормальном содержании белков, витаминов и минеральных солей. Я противник применения при ожирении каких-либо медикаментов, корректирующих нарушение жирового обмена, различных биодобавок, так как это попытка нормализовать вес, минуя духовное самосовершенствование, укрепление воли, обучение правильному пищевому поведению. Стоит пациенту бросить эти средства, и он опять начнет набирать вес. Иными словами, если человек не научится правильно питаться, то нормализовать вес ему не помогут никакие заморские таблетки. Если вы похудели по моей диете, то перед вами встает вопрос, как удержать этот вес. На такой случай у вас должен быть черный список продуктов, которые не исключаются, но употребляются в меру. К подобным продуктам – мучное, хлеб, каша, картофель, сладкое – вы должны относиться с настороженностью, таблица 6-8. При этом вы питаетесь с общего стола. Если вы не будете злоупотреблять углеводами, то впоследствии гарантированно не наберете лишний вес. Таблица 6. Что содержит продукты питания? Левый столбец группы продуктов, правый – основные ингредиенты, характерные для данной группы. Зерновые продукты и сухие семена стручковых. Углеводы, растительный белок, витамины группы В, кальций, железо. Молоко и молочные продукты. Полноценный белок, кальций, витамин В, а также витамин А – продуктах из цельного молока. Мясо, рыба, птица, дичь, субпродукты, яйца. Полноценный белок, витамин В, В2, ПП, количество жиров в зависимости от качества данного продукта, железо. Овощи и фрукты – источники витамина С. Смородина, плоды шиповника, клубника, малина, земляника, крыжовник, помидоры, апельсины, лимоны, капуста. Витамин С, минеральные вещества, каротин, сахар, клетчатка, витамины А и В2. Овощи и фрукты, доставляющие каротин. Морковь, салат, тыква, шпинат, лук зеленый, помидоры, зеленый горошек, фасоль стручковая, зеленая петрушка, укроп, абрикосы. Про витамин А, каротин, минеральные вещества, витамин С, сахар, клетчатка, витамин В. Другие овощи и фрукты. Минеральные вещества, клетчатка, сахар, иногда каротин, немного витамин С. Масло, сметана, сливки, витаминизированный маргарин. Жиры, витамин А. Другие жиры. Растительное масло, топленое сало, шпик, маргарин, говяжий жир и другое. Жиры. Сахар и сладости, конфеты, мармелад, повидло, джем, мед. Углеводы, а во фруктовых изделиях минеральные вещества. Таблица 7. Рекомендуемые нормы белка для взрослых. Левый столбец – пол и вид труда. Правый – дневное количество белка, граммы, всего, в том числе животного. Мужчины. Сидячая работа – 75-25-50. Умеренная подвижная работа – 85-25-55. Женщины. Сидячая работа – 70-25-45. Умеренно подвижная работа – 80-25-55. Тяжелая работа – 90-30-60. Беременные – вторая половина срока – 95-45-65. Кормящие – 100-55-75. Таблица 8. Суточный энергетический расход. Левый столбец – группа, средний возраст, правый – количество калорий. Дети – 1-3 года – 1300, 4-6 лет – 1700, 7-9 лет – 2100, 10-12 лет – 2600. Мальчики – 13-15 лет – 3300, девочки – 13-15 лет – 2800. Юноши 16-20 лет – 3700, девушки 16-20 лет – 2700. Мужчины, сидячая работа – 2600. Работа средней подвижности – 2800. Тяжелая физическая работа – 4000. Женщины, сидячая работа – 2300. Работа средней подвижности – 2800. Тяжелая физическая работа – 3200. Беременные – вторая половина срока – 2800. Кормящие – 3400. У меня есть пациенты, которые после похудения уже более 10 лет не набирают вес. У них сформировалось новое пищевое поведение. Они научились правильному питанию и избегают злоупотреблений углеводами. Это и помогает им удерживать вес. В рекомендуемой мною диете исключение я не ограничиваю соль, вкусовые приправы, воду. Исключение делаю для пациентов, которые страдают сопутствующими заболеваниями. Следует помнить, что диета с ограниченным содержанием продуктов, насыщенных жирами, часто бедна витаминами А и Д. Поэтому для предотвращения авитаминоза советую употреблять растительное масло, богатое этими витаминами. Хлеба в сутки разрешено не более 30 грамм, воды – до 1500 мл. Многим своим пациентам я рекомендую салаты из свежей или квашеной капусты, так как недостаточное употребление растительной клетчатки может привести к запорам, развитию атеросклероза, сахарного диабета. Кроме того, продукты с растительными волокнами вызывают чувство полного желудка. Не рекомендую употреблять специи, возбуждающие аппетит – перец, горчицу, хрен, чеснок. Следует воздержаться от алкоголя во время редукции веса. Если же вы все-таки выпили, советую закусывать по диете.